— Вера Борисовна, — он помолчал и решился, — я не вернусь. Я никогда не вернусь в Москву. Я остаюсь на Западе. Я буду здесь жить и работать. Так получилось. Поверьте, для меня это очень важно. Для моих исследований. На другом конце было молчание. Слышно были лишь легкие потрескивания телефонных помех в трубке. И еще. Судя по всему, квартиры у меня больше нет, поэтому заберите оттуда все, что сочтете нужным. Главное, папины книги, они вам пригодятся. Я не хочу, чтобы они достались каким-нибудь чиновникам или другим негодяям. Ничего, сейчас не отвечайте. Просто постарайтесь не забыть. Это для меня так же важно, поверьте. Я еще дам знать, когда будет возможность. Прощайте, Мира Борисовна, извините, если что. Он положил трубку, не дав себе возможности услышать ответ, и подумал, что все же прав был Боб, когда то ли в шутку, то ли всерьез сказал ему как-то, что не бывает, мой друг, джентльменского выхода из неджентльменской ситуации. А к обеду другого дня Роберт Хоффман, штатный научный сотрудник Института селекции и генетики и по совместительству нештатный сотрудник одной из спецслужб Ее Величества, уже встречал Севу в лондонском аэропорту Хитроу. На четвертый день своего пребывания в Англии кандидат биологических наук Всеволод Львович Штерингас, беглый генетик Советского Союза, получил постоянную рабочую визу, статус политического невозвращенца, профессорскую должность и лабораторию в Институте селекции растений в Кембридже. Там он предложил тему, которая была с готовностью принята, поскольку являлась одной из актуальнейших направлений для исследований конца 60-х. Тема касалась дальнейшего изучения карликовых сортов злаков. В этот же день в Москве, после всех безуспешно предпринятых трехдневных усилий по обнаружению пропавшего советского ученого, лейтенант КГБ Антон Николаевич понуро стоял перед полковником того же ведомства Владимиром Леонидовичем, докладывая детали имевшего место происшествия в поминутном изложении событий, начиная с момента прибытия в Хельсинки. И в то же самое утро по плохо освещенному коридору Лефортовского следственного изолятора конвоир, от которого исходил нестерпимый дух перегара, вел на допрос избитую, с незажившими еще ранами на лице, подследственную Наталью Ивановну Иконникову, 1946 года рождения, русскую, члену ЛКСМ, студентку 4-го курса Московского института иностранных языков имени Мариса Тореза. Предыдущие трое суток ее придержали в изоляторе отделения милиции, пока решали, кто ей будет заниматься, имея в виду, что дело семерых и ее дело теперь могут быть объединены в одно или не объединены. Но в любом случае, история после наглой и повторной акции наполнялась теперь очень непростым содержанием. И для того, чтобы допросить подследственную, в Лефортово прибыл заместитель начальника УКГБ по Москве и Московской области, генерал-лейтенант Глеб Иванович Чепайкин лично. То, что происходило на Красной площади в течение двух дней подряд, непосредственно под окнами Кремля, навело Глеба Ивановича на серьезные размышления, и поэтому настроение его никак нельзя было назвать приподнятым. Сначала эти отморозки, 8 штук, потом осталось 7, 5 и 2 бабы. Но 7 реальные враги. Одно не отпустили пока, как ее, Горбаневскую, так она пару дней назад всему миру еще одну бациллу запустила, очередную через газеты «Руде право», «Унитам», «А они старые», другие, с таким негодяйским текстом. Мои товарищи и я счастливы, что смогли принять участие в этой демонстрации, что смогли хоть на мгновение прорвать поток разнузной лжи и трусливого молчания и показать, что не все граждане нашей страны согласны с насилием, которое творится от имени советского народа. Мы надеемся, что об этом узнал и узнает народ Чехословакии, и вера в то, что, думая о советских людях, чехи и словаки будут думать не только об оккупантах, но и о нас, придает нам силы и мужество. Так и произошло. Уже на следующий после демонстрации день все еще неподцензурная пражская газета «Литературные листы» вышла с редакционной статьей, в которой говорилось: Эти 7 человек на Красной площади Москвы, по крайней мере, 7 причин, по которым мы никогда не сможем испытывать ненависть к русским. Суки сраные, негодовал Чепайкин, проклиная тот день и час, когда его дармоеды не смогли вовремя остановить 8 умников. Эти же слова в полной мере можно было отнести и к чехам. 7 причин! Мать вашу, нашли. А за остальное все, выходит, ненавидите. Что более вас одели, войну вам выиграли. Заводов понастроили, пидоры херовы. И за сыхоту молодую на другой день, и Конникову тоже упустили, уроды. Последние слова уж относились к своим. Смотри, смелый дядь оказался. Не забоялась, что тех взяли. Получается, сознательно она решила из принципа. И что же они, не с одной компанией, что ли? Это сама по себе шла, или специально все так они договорились и рассчитали, чтоб с резонансом, с двойным? Он выматерился про себя. Сильно добавляло раздражение еще и то обстоятельство, о котором узнал сегодня утром, что какой-то там ученый наш сбежал из Хельсинки с Международного конгресса по химии, что ли, или ботаники там какой-то. Тоже еврей, мать его. И чего им, сукам, надо? Чего дома не сидится? Все, чем теперь можно по нынешним временам. Не сажают, не стреляют, не репрессируют. Они все туда же, к врагу поближе, к деньгам, к свободе, да и сами же придуманные самими. Утром с Чепайкиным связался начальник УКГБ и нехорошо с ним поговорил. Он же сообщил о Штерингассе, выразив удивление, что вынужден узнавать о таких вещах первым. Попутно высказался насчет повторной акции лобного места, сухо упомянув, что только что имел разговор с председателем комитета, и тот открыто намекнул, что по результатам дела будут сделаны выводы. А уж Чепайкин, как никто другой, хорошо себе представлял, что означают подобные высказывания. «Выводы» означает кадровую перестановку, а перестановка, в свою очередь, всегда отыщет крайнего. И крайним по Москве, кажется, он, Глеб Чепайкин, как зам курирующее направление. После разговора с начальником УКГБ распорядился выставить усиленное круглосуточное дежурство в районе Красной площади и примыкающих к ней территорий, так что потом контролировалось любое движение, любого объекта, с возможностью его изоляции в считанные доли секунды. Нет гарантии, подумал, что завтра снова какая-нибудь, сука, дрянь малолетка не выскочит на всеобщее обозрение и не выдернет из-за пазухи какое-нибудь очередное говно. Хотя очень бы хотелось, чтобы и Конников, эта сучара, стала в этом списке последней, замыкающей проблемы, так сказать.